Тысячи минут, как зомби, идут вперед, назад, назад, вперед. Кто их поймет? Тысячи людей пытаются найти свободу, но ее либо нет вообще, либо против годы. Тысячи минут, как зомби, идут вперед, назад, назад, вперед. Кто их поймет? Тысячи людей пытаются найти свободу, но ее либо нет вообще, либо против годы. Рожденный под землей знает, что небо не серое. Разлюбит боль, эти люди любят веселье. Они все живут семьями, но не вместе. Считают свое время лучшим, но стоят на месте. Я весь день бегаю в поиске своего счастья. Причем, поверь, одна неделя здорово порвет на части. Гнить под начальство, как Майкара. Один шанс кинуть ради бабок, либо жить даром. Старыми банданами бедуем головы и пишем. Не про плюшевых мишек, делай потише. Мы гробим стишками легкие ради полета мысли. Плюс за газ района заставит виснуть. Я 301 солдат в армии удачи. Бегу куда-то дальше со скоростью тачки. В кармане сдача с пятихаткой, чтоб тупо поесть, тупо пожить и пописать еще тупо. И песни их бесит, что по весам у текст как танк. В этих тактах нет юмора, юмор жизни, братан. Я летаю выше, чем ты думаешь, в своей башке. И свой летальный исход я найду отнюдь не в порошке. Я не шкет, чтобы проиграть в эти взрослые игры. Разум дикого тигра, часы тикают. Умники притихли, они ценят не тех. У них глаза стариков и ума, как у детей. Тут связка нитей, чтобы оборвать ее и упасть вниз. Либо завязать узлом на свой риск, соберись. Не надо искать правду на дне. Эти косые взгляды, это лишь минимум. В куче проблем моя лень заставляет писать еще и еще. Твоя лень заставила тебя бросить учеба. А что будет-то дальше? Ну проверишь, а не поверишь, что ты просто тень своей тени. Наступит семя, ты скинешь. И увы, вокруг вообще никто не поднимет ни шума, ни кипиш. Ремешок от цары затянет стальную шею. Время погубит их всех, в этом корне решения. Уравнение земных гениев. Я слева, ты справа, где-то по центру. Дела и свет преломляются в форме пера. И велит не ждать, любить и верить в себя. Тысячи минут, как зомби, идут вперед, назад, назад, вперед. Кто их поймет? Тысячи людей пытаются найти свободу, но ее либо нет вообще, либо против годы. Тысячи минут, как зомби, идут вперед, назад, назад, вперед. Кто их поймет? Тысячи людей пытаются найти свободу, но ее либо нет вообще, либо против годы.